«Мама! Мамочка!» – закричала Фейм и бросилась бежать прочь. Через ночной лес, через туман и снег, рыдая и взывая о помощи. Но никто не пришел и не встал у монстров на дороге с всесокрушающим мечом, и никто не спас. Юная беззаботная Феймрил Саджи играла на фортепиано и пела негромким альтом. Висел разорванный парус унылую грязную тряпкой, и ветер над лодкой, сбежавшей от боли и жалости, плакал. А где-то играли на скрипках, и где-то смеялись и пели. Над Аверном плещется лето, но плыть все же надо на север. «Почему вы выбрали такую грустную песню, девочка моя? От нее может приключиться меланхолия». «Не знаю, папенька, не знаю». А потом огромный железный скорпион догнал ее и одним щелчком клешни отсек правую руку по самое плечо. Больно. Как же это оказалось больно? Вся правая сторона тела онемела, и тогда Фейм проснулась. На левое ухо Мильда еще с юности глуховато была. Отец по нему врезал, когда узнал, что она ходила в пивную с Томмили и Басом. «Порядочные девушки по кабакам не ходят», – кричал он. «Только шлендры всякие». И как даст со всего маху, чуть мозги не вышиб. С той поры Мильда не только на гулянки не ходила, но и ухом этим хорошо не слышала. Особых хлопот увечья ей не доставляла. Напротив, помогала даже. Ни тебе шума лишнего, ни ругани, если правое заткнуть кусочком пакли. Жалко только, так и не узнала вдова Монх, отчего не поладили мистрес и мистрел Джайдов. Оно ж интересно, как у других-то мужей и жен бывает. Потом, уже когда совсем стихли неразборчивые глухие голоса за стенкой, Мильда не выдержала и сунула нос в приоткрытую дверь. Так и есть. Спали, повернувшись друг к дружке спинами, будто чужие и неродные. «Зря. Зря она мужика своего не приголубила», – расстроилась женщина. «Видно же, хороший мужик, упорный и не злой. Сразу же видно». А еще у служивого что-то болело внутри. Он вздыхал во сне и поджимал ноги к животу. Вот ведь бедолага, ему бы попить чего-нибудь от желудка, а то весь зеленый. Но, видно, исконная бабья жалость взяла свое, потому что, придя поутру будить постояльцев, Мильда обнаружила, что мистрис Феймрил спит, крепко прижавшись к спине мистрила Росса, левой рукой обвив его торс, согревая ладонью подреберье. «А правую руку девать-то некуда», — вот и подогнула, как попало. «Занемеет ведь», – с жалостью подумала Мильда и решила обождать с побудкой. «Пусть поспят. Пусть она его пожалеет. Пусть у него перестанет болеть». Глава 7. Маскарад. Как бы ни был зол Гриф Деврай, когда его вытащили с позаранку из теплой постели и объятий Лалил, но никакому живому существу он не пожелал бы своих похмельных мук. Все те благородные напитки, которые он варварски смешивал накануне, теперь мстили Грифу из небытия. Точно духи убиенных при штурме форта Алавеких танцев. Его шатало, резкие голоса ранних визитеров отдавались в голове тупой болью, а от вида усыпанных перхотью плеч хоквартского волшебника так и вообще тошнило без всякого похмелья. «Уходите, господа», – пробормотал Деврай, вползая на порог кабинета. «Я сегодня не в форме». Но мэтр Эарлот слишком хорошо знал сыщика, чтобы воспринять его слова как приговор своим замыслам. Чародей кивнул сопровождающему его суровому бритому нагло господину в черном строгом пальто, и тот молча достал из бокового кармана портмоне, набитое ассигнациями. «Здесь 1500, мистрил Деврай». Вид денег протрезвил Грифа, и сей моментальный эффект не остался тайной для потенциального клиента. «Это всего лишь задаток. Еще столько же вы получите сверху, когда найдете убийц моего сына». Частный сыщик вот уже полгода едва сводил концы с концами, так что деньги ему точно не помешали бы в любом количестве, тем паче в таком вдохновляющем. «Сочувствую, лорд... Мистрил Берида», – подсказал волшебник. «Так вы возьметесь за это дело?» «За какое такое дело?» – подозрительно сощурился Гриф. 1500 таларов в банковских ассигнациях – отличные деньги, но когда в деле замешан маг, их количество никогда не бывает достаточным для покрытия всяких неприятных затрат, связанных с причастностью к чародеям. К тому же мистрил Берида Девраю не нравился. Ни как политик, ни как человек. Слишком много нехороших слухов ходило о его излюбленных методах достижения цели, начиная от взяток и заканчивая наймом темных личностей с кастетами. Но, с другой стороны, и 1500 на дороге не валяются. Ох, эти дьявольские муки выбора. «Моего сына Гериша убили, и я хочу знать, кто это сделал, найти и покарать преступника», – отчеканил убитый горем отец. «Гериш Берида учился в Хогвартской академии», – добавил мэтр Эрлот. «Один из лучших на своем курсе. Очень талантливый молодой человек». «Хогварец?» – скривился, как от кислого, Гриф. Мрачный мистрил Берида демонстративно похрустел новенькими купюрами. «Мол, решайтесь, милостивый государь, решайтесь, коль вам угодно расквитаться с долгами и снова попробовать встать на ноги». Но как же не хотелось связываться с колдунами. И как отчаянно нуждался Гриф Деврай в деньгах. Еще неделя, и хозяин выбросит его из дома. Это не считая иных кредиторов, которые уже начали грозиться долговой тюрьмой. Терзания похмельного сыщика ничуть не тронули хогвартского волшебника. «Вы не в том положении, чтобы демонстрировать разборчивость, Деврай. Решайтесь, или завтра же окажетесь на улице. Сомневаюсь, что герою Кехтанской войны охота стать бродягой». Гриф с тоской поглядел в окно. «Осень кончается, скоро зима. Проклятые колдуны, умеют же взять человека за горло. Этот мистрил Берида слишком известная личность. К тому же метит в совет графства от партии народных патриотов. Откажи ему сегодня, завтра останешься без лицензии. И тогда куда? На Сейфарскую шахту? Нет, увольте». «Ладно», – вздохнул он обреченно, – широким жестом указав при этом на высокие резные стулья, стоявшие друг напротив друга. «Присаживайтесь, милостивые господа, и рассказывайте, что у вас там приключилось с хогвартским студентом». Сам же сыщик рухнул в кресло и привычным движением водрузил ноги на краешек рабочего стола, как бы намекая клиентам, дескать, «если вы меня хотите, то придется терпеть мои варварские замашки», наследованные со времен кехтанского похода армии генерала Джевиджа и покорения восточных территорий. Но, видимо, мэтр предупредил отца своего бывшего ученика о манерах Грифа Деврая, ибо тот глазом не моргнул, завидев столь вопиющее пренебрежение правилами приличия. «Позавчера утром в лесу, вблизи Хвахагильской дороги, нашли мертвыми сына мистрила Бериды, Гериша, и его друга Скальдиама». Гриф слушал рассказ, и его не покидало предчувствие, что дело окажется зловонным, скажем прямо, с душком дельца. Во-первых, парней застрелили, но деньги и волшебные жезлы остались нетронутыми. Во-вторых, Скальдиама еще и добили выстрелом в голову. А в-третьих... «А почему, собственно, вы так торопите события, мистрил Берида?» – полюбопытствовал частный сыщик. «Дождитесь окончания официального расследования судебного дознавателя, а затем, если вас не устроит результат, приходите ко мне». «Я предпочитаю раскладывать яйца по разным корзинам, мистрил Деврай», – грюмо ответствовал тот. «Если понадобится, то я найму еще одного прохвоста, извиняюсь, следователя, и за ценой не постою». Прозвучало более чем убедительно, почти как толстая пачка хрустящих новеньких купюр, способных не хуже самого сильного артефакта разрешить множество проблем, как магического, так и немагического характера. Сыщик нервно дернул головой, отгоняя неуместные размышления. «Что же ваши подопечные делали в лесу во время занятий?» – поинтересовался сыщик у мэтра Эрлотта. «Гуляли!» – нехотя отозвался мэтр-волшебник.